Глава 11. Твою ж мать. А вот Хмарёва я как-то упустил из виду. Когда паук со мной связался, было уже несколько поздновато что-то предпринимать. Тем более, что приехал личный секретарь Орлова. Правда, мне лично было наплевать на чины. Да хоть замминистра пусть приезжает. Хмарёва моя земля, и любые люди на ней без моего разрешения хуже красной тряпки для быка. В голове назойливо засела мысль, что мне срочно нужно туда. Своей интуиции я доверял, а сейчас еще и с измененной внешностью да прикрытием винограда желание посмотреть на гостей стало просто неудержимым. До выставки цветов еще оставалось чуть меньше недели. Ночные эксперименты уже дали первые результаты, но пока все не то. Мать Михаила, будучи южанкой, очень скучала по теплу и буйству зелени, поэтому в Хмарёво был свой зимний сад и маленькая оранжерея, где Мария отдыхала душой. Вот и повод для посещения имения сыскался. «Арсений, подай заявку на участие во Всемирной выставке флористов. Обозначь название сорта «Сюрприз для принцессы», — озадачил я кровника. «И присмотри за девушками, я пропаду на пару дней. Без меня в город их выпускать только под иллюзией». «Будет сделано, барин». «Мог бы и лично передать», — буркнула где-то на фоне сознания Тильда. «Твою ж мать». «Тильда, ты нас постоянно слышишь?» — уточнил размах способностей подруги. «Нет, только то, что меня напрямую касается». Немного виновато отозвалась девушка. «Я границы-то понимаю, берега не путаю». «Граница — это хорошо. Это очень хорошо. Она умница, всегда умела держать дистанцию дружеских отношений. Если первые 2 сотни лет мы еще относились друг к другу как брат к сестре, то со временем закономерно отдалились». Она все чаще пропадала наизнанке, появляясь, когда мне нужна была помощь в закрытии прорывов. Сопоставив некоторые факты из прошлой жизни, до меня, кажется, начало доходить, почему она отдалилась от меня в последние годы. «Тиль», — осторожно позвал я по связи. «Тема закрыта», — отрезала подруга и закрылась. «Я сейчас уеду, но когда вернусь, мы обязательно поговорим», — мысленно пообещал. «Может, и не стоило. В конце концов, никто не любит, когда ему или ей лезут в душу». Но великая кровь, как же я, оказывается, был слеп. Чтобы понять очевидные вещи, мне пришлось сдохнуть и переродиться. Да уж, смерть, оказывается, прекрасно прочищает мозги. Светлана Подорожникова бежала марш-бросок в точности такой же, какой их курс начинал бежать перед прорывом. В этот раз ситуация уже была иная. Рюкзаки все перебирали вдумчиво. Светлана постаралась собрать тот же комплект, что когда-то видела у комара, подозревая, что он включал все необходимое и для последующих этапов. Рядом бежали Лягушкина и Репейникова. Девушки сжали зубы и молча держали заданный Светой темп. Эта неделя их изменила в лучшую сторону. С одной стороны, дорвавшиеся до свободы девушки решили, что анонимность скроет все, в том числе и разгульный образ жизни. Но с другой, они не ожидали, что парни ими банально воспользуются без излишних сантиментов. И теперь здоровая злость и чувство собственного достоинства стали хорошим подспорьем в развитии. Сама Света наконец-то избавилась от назойливого внимания Медведева. После дачи клятвы о неразглашении этот не даже не шок стал тише воды ниже травы. Еще бы. Узнай, что пытался принудить дочь императорского целителя, да еще и рассматривался ею в потенциальные женихи. В общем, Медведев теперь пылинки с нее пытался сдувать, за что уже был неоднократно бит. При этом ему было глубоко все равно, как поменялось о нем мнение его бывших подпевал. Справедливости ради, те тоже теперь вели себя потише. Склок было меньше. Наконец-то все занялись именно тем, зачем сюда и приехали. Инструкторы гоняли их до 7-го пота. Единственное, что беспокоило Свету, это невозврат из госпиталя комара. Вернулись все, кроме него. Часть инструкторов тоже начала носить артефакты смены внешности. Вот только для хорошего целителя все эти ухищрения всегда были бесполезны. Он запоминал пациентов не по лицам, а по особенностям строения энергетической структуры. Например, у инструктора-паука, который теперь стал зваться Черным, была застарелая травма энергоканала под левой ключицей. Скорее всего, когда-то ему в полевых условиях вырастили новый канал. Но квалификация целителя была низкой, и на границе остались рубцы. По таким мелочам Света узнала всю десятку сменивших внешность инструкторов. По этой же причине ей не составит труда распознать всех своих сокурсников, стоит им только повстречаться в высшем свете. Но при всем при этом Свете интересен был тот самый невернувшийся комар. Через неделю отец затребовал Светлану на один день для сопровождения ее императорского высочества Марии на очередную светскую тусовку. Уж лучше еще один марш-бросок пробежать, чем опять отваживать назойливых ухажеров, удерживать Марию от очередных безумств и слушать нытье о собственной скучности. Однако сейчас Света в кои-то веки была рада выбраться в свет, ведь это позволило бы связаться с дядей Данилой и уточнить, куда отправили комара. Словам паука черного она не поверила, уж целителю легко было определить, когда человек врет. Оставалось только убедиться в собственных предположениях. Если уж быть до конца честной, хотя бы с самой с собой, Света впервые заинтересовалась парнем. Подкупили его спокойствие, собранность, решительные действия и неожиданная бескорыстная забота. Одно дело, когда все ухажеры видят в тебе ступеньку для приближения к императорскому дворцу, и совсем другое, когда тебе помогают просто потому, что могут, не требуя ничего взамен. Про романтику в ее случае можно было напрочь забыть, а вот приобрести хотя бы одного собственного друга хотелось. Выбросив из головы все посторонние мысли, Света выровняла дыхание, ускорила ток крови и нарастила темп бега, догнав основную группу. Симпатии симпатиями, а занятия никто не отменял. В Хмарёво я добирался портальными свитками. Но перенесся я не прямиком в имение, а в небольшую деревушку с одноименным названием. Там взял в аренду коня и отправился в гости к себе домой. На подъезде к имению меня остановили уже виденные мною ранее бойцы из спецподразделения «Орлов». Те действовали четко по уставу, уточнили цель визита, проверили перстень и пропустили. А вот дальше начались непонятки. У полуразрушенного взрывом центрального корпуса суетились строители в незнакомой униформе. Посреди строительной кутерьмы стоял низенький сухонький мужичок с глубоко посаженными глазами-пуговками. Узкий длинный нос и привычка кривить губы делали его похожим на грызуна. Он четким поставленным голосом раздавал приказы. Комарихи, мои славные девочки, уже принесли его кровь на пробу. Капли, конечно, было маловато, но общее впечатление было смешанным. Мужик вроде родил за восстановление имения, все делал четко посредством, выделенным Министерством обороны, не подкопаться. Но какое-то смутное чувство неправильности меня смущало. Этот грызун смотрел на мое имение как на личную собственность. Можно, конечно, было это списать на приказ все сделать как для себя, но мне почему-то так не казалось. Словно почувствовав мое пристальное внимание, распорядитель повернулся. Брови его сошлись на переносице, выдавая крайнее неудовольствие. «Кто вы и как попали на ведомственный объект?» Сухой тон и нотки угрозы в голосе могли кого-то испугать, но не меня. «И вам доброго здравия», — не преминул ткнуть носом в несоблюдение манер. «Меня зовут Гаврила Петрович Виноградов, я кузен барона Михаила Юрьевича Комарина по матери. Приехал поздравить его с днем рождения. А вы, собственно, кто и почему командуете на землях чужого рода? Что-то я не заметил у вас кольца слуги рода». Мужик застыл с непроницаемым выражением лица. Он медленно окинул меня взглядом с ног до головы, задержавшись на родовой печатке и серьге в ухе. «Барон Крысин Аркадий Иванович, личный секретарь министра обороны графа Орлова. В период отсутствия хозяина имения выполняю работы по восстановлению вверенного мне объекта». «Так вот ты какой, личный секретарь министра. Конечно, можно было бы слепо поверить, что он здесь исключительно по долгу службы, но...» Где-то в министерстве засела крыса, годами копающая под наш рот и оставшаяся безнаказанной. Поэтому барона Крысина уж подавно не стоило сбрасывать со счетов. «Рад знакомству, барон!» Я протянул руку для рукопожатия, но Крысин ее проигнорировал. «Однако...» «Не подскажете, где я могу найти брата?» «К сожалению, он сейчас проходит обучение в закрытом пансионе, поэтому ближайшие несколько месяцев будет недоступен для встреч». «Да-да, прохожу. То-то вы завтра удивитесь, когда меня в розыск подадут», но вслух произнес совсем другое. «Очень жаль. Мы договаривались, что я приеду за саженцем роз Марии Васильевны. Тетушка была страстным коллекционером цветов и любила сама заниматься селекцией. Признаюсь, и сам обладаю подобной страстью». Я обаятельно улыбался, исполняя роль атакова рубахи парня. «Раз уж Михаил в отъезде, то я, пожалуй, не буду задерживаться. Посещу зимний сад тетушки и отдохну с дороги. Все же путь сюда не близкий». Впервые на лице Крысина проступили оттенки эмоций, основной из которых была досада, но он быстро вернулся к своей бесстрастной маске. «Конечно, Гаврила Петрович, не буду вас задерживать». Вежливые расшаркивания подходили к концу. «И прошу не распространяться по поводу увиденного здесь. Все же объект сейчас находится под пристальным ведомственным наблюдением». «Конечно, я все понимаю», — заверил Крысина и отправился в дом. Повсюду мне встречались строители. Часть из них сверялась со старыми чертежами дома, пытаясь воссоздать первоначальный облик здания. Выглядело все как полномасштабная профессиональная реконструкция, но почему-то меня бесил сам факт нахождения на моей земле чужих людей. Переступая разрушенный порог отчего дома, меня пробрало до самых мурашек. Стараясь не подавать виду, я прошел в гостевое крыло, более целое по сравнению с центральным хозяйским корпусом. Мне казалось, что каждая комната, каждый переход обдавали меня теплом, стоило мне пройти внутрь. Необычное впечатление. Я не помню такого эффекта, когда впервые входил в дом неделю назад. Возможно ли, чтобы кольцо давало дополнительную связь с родовой землей, или же я окончательно сросся с телом Михаила? Я бродил по комнатам, стараясь не привлекать внимания. Меня просто-таки тянуло в одно место, но не в хозяйские покои, а совсем наоборот. Решив проверить свои опасения, позже я отправился в зимний сад отыгрывать легенду до конца. На самом деле, оранжерея у матери была на диво компактной, но содержала такие образцы цветов, что императорский сад мог бы ей позавидовать. А все потому, что для селекции Мария Виноградова использовала иномерные компоненты. Именно за таким удивительным цветком я и приехал. Ковыряясь в земле, я чувствовал безликое присутствие людей Крысина. За мной негласно следили. Пусть слежка велась профессионально и издали, но тяжело было не почувствовать двух постоянных сопровождающих. Радовало, что кроме незнакомых мне личностей откликался и десяток кровников комариных. Отслеживая эти связи, я находил людей разного возраста, магической силы и пола. Далеко не все они ощущались бойцами, но, зная дальновидность старого барона, они, несомненно, были нужными людьми. Так оно и оказалось. Люди продолжали служить роду в меру собственных скромных сил и возможностей. Ближе к вечеру я наконец определился с парой саженцев роз, из которых собирался сотворить подарок их императорскому высочеству Марии Петровне Кречет, а на ужин мне неожиданно поступило приглашение от Крысина. Ну что могу сказать, первая смена блюд для меня прошла как в тумане. Было ощущение, что мое сознание наблюдало за мешанной личностью со стороны. Это тяжело объяснить и еще тяжелее описать. Память комарина подбрасывала воспоминания одно за одним, как с детства за этим столом восседала большая дружная семья, как они обменивались весьма специфическими шутками, больше похожими на сплав черного и солдатского юмора. Мне иномерному было смешно, а вот Мише грустно. Из воспоминаний один за одним выбывали дорогие и близкие люди. Смех исчез из стен этого дома, заменив его тревогой и опасениями. Было откровенно погано проживать это вместе с ним». В это время Крысин пытался вести со мной светские беседы, я даже что-то отвечал, чаще по теме, чем нет. Сосредоточиться на разговоре вышло лишь, когда случайно уловил злой отблеск глаз, проходящий мимо служанки. Пожилая женщина в белом чепце и переднике окинула Крысина таким ненавидящим взглядом, что даже меня проняло. Пришлось сосредоточиться на беседе. «Простите, Аркадий Иванович, задумался. Вспомнил, как лет 10 назад сидели здесь за одним столом с семьей тетушки». Я горестно вздохнул, совершенно не притворяясь. Сейчас в живых из того круга лиц остались лишь мы с Михаилом. Крысин хмурился, понимающе кивал головой и, наконец, повторил вопрос. «Да, я по незнанию уточнял, в каком родстве вы состояли с Марией Васильевной». «Родство не сказать, чтобы близкое. Я приходился ей двоюродным племянником. Моя скромная улыбка могла бы разжалобить даже палача». Но частенько бывал здесь, ибо у нас была общая страсть по селекции растений. Вот такой подарок от крови рода. Крысин продолжал кивать и задавать уточняющие вопросы про мое нынешнее семейное положение, планы на жизнь. Как-то ненавязчиво он перешел к моим родовым регалиям. Особенно его заинтересовала печатка и серьга в ухе, которыми лет 100 назад отмечали главного наследника в роду. Вот тут уже я думал изворачиваться, но на помощь неожиданно пришел сам Виноград. «Скажи, что носишь артефакты, пока исполняешь волю последнего легитимного князя рода». Я в точности повторил ответ божества, на что Крысин непритворно удивился. «Разве так бывает, чтобы потом добровольно отдать первенство в роду?» «Вот-вот, слушай, что опытные люди говорят», — фыркнул Виноград, все еще лелея мысль заполучить меня в род. «На все воля Винограда, я не смею противиться решениям его». Развел я руками и мысленно ответил Винограду. «Ну и на кой тебе в роду клятва преступник? Найду я тебе сильную кровь, уже ищу». А Крысин все не унимался. Видимо, озвученная ситуация выбила его из привычной картины мира. «Вам хоть за выполнение воли отступные предложены?» «Да, Аркадий Иванович, не буду лукавить. Обещано вознаграждение, но не материального характера. Я подумал про артефакты, про прикрытие. Такие плюшки от Бога дорогого стоят и в деньгах не измеряются». «Жаль, очень мне вас жаль». пробормотал Крысин и махнул рукой на смену блюд. Вместе с тем нам принесли старую запаленную бутылку вина, на которой значился родовой герб Виноградовых. «В честь вашего приезда попросил уважить гостя». Бутылка была уже вскрыта. Для коллекционного вина принесли специальные бокалы. Пожилая служанка просто эмоционировала злостью и ненавистью, разливая вино в бокалы. И ведь не спросить напрямую, она просто не сообразит, кто ее спрашивает. Пока я замешкался, разглядывая служанку, Аркадий Иванович поднял бокал и провозгласил тост. «За возрождение некогда славных родов Виноградовых и Комариных! Пусть они процветают во славу своих богов!» Наши бокалы издали мелодичный хрустальный звон, и Крысин первым отпил коллекционного вина. Но стоило мне поднести бокал к губам, как Аркадий Иванович схватился за горло, начал задыхаться и синеть на глазах.